Искажающая реальность 12. Введение. Вставки врага. Виртуальная проекция звездной системы Унритрил. Столичной системы Королевства Триллов. В игре «Искажающая реальность». Космическая цитадель на орбите обитаемого спутника Унритрил-4. Малый зал для заседаний ближнего круга. Присутствовали все высшие адмиралы королевства, некоторые лично, другие же, находящие на боевых заданиях далеко в космосе, в виде голограмм. На объявленное ГУГа первым собрание прибыли также все старшие первой линии. Основные министры, главы дипломатической и секретной служб, руководитель контрразведки, полномочный посол Триллов в своре Мелиефатов, дряхлый и полуслепой хранитель традиций, главный архивариус, а также руководители основных религиозных течений королевства Триллов. Присутствовал даже глава Улья Тентары, пусть и формально отделенной от государства полукриминальной организации, но вот уже многие сотни тонгов успешно выполняющие для правящей династии Парпаре грязную работу за пределами королевства. В общем, явились все ключевые фигуры королевства Триллов, и собравшиеся ждали лишь появления самого короля. Прошел слух, что ГУГа первый лично посетит это собрание, хотя такой шаг и шел вразрез с обычным поведением параноидально осторожного правителя, еще со времен бурной молодости получившего сомнительный титул «Вселенское зло», нажившего себе немало врагов и пережившего не одно покушение на свою жизнь. И хотя подавляющая часть недругов короля осталась лишь в некрологах или числилась в списках пропавших без вести, в чем немалая заслуга была именно Улья Тентары, хватало и ныне живущих коварных врагов, затаивших злобу и стремящихся навредить популярному в народе правителю. А потому вселенское зло как в реальном мире, так и в виртуальной игре, перемещался по галактике на своем сверхсовременном крейсере-невидимке Уварагы, неуловимый, язык Триллов, способном оставаться необнаруженным любыми сканирующими системами и даже хитрыми детекторами массы или источников энергии. Но даже фактически постоянно проживая на звездолете-невидимке, ГУГа первый все равно не ощущал себя в безопасности и потому никогда надолго не задерживался на одном месте, постоянно перемещаясь по галактике, большую часть времени находясь в гиперпространственных переходах межзвездными системами и лишь изредка устраивая короткие сеансы общения с подчиненными по дальней связи. Но звездная цитадель столичной системы Унритрил была крепка и хорошо охранялась королевским флотом, а ее энергетические щиты считались непробиваемыми, так что король мог и отважиться на ее посещение. Тем более в виртуальной игре, где смерть, как правило, не являлась окончательной и была лишь временной неприятностью. Вот только недавнее покушение на жизнь ГУГа Парпаре показало, что враги учитывают все это и способны убить короля великой космической державы даже прямо из игры, искажающей реальность. Пустота, неожиданный трофей, доставшийся ГУГа первому от незадачливой несостоявшейся убийцы мейланского происхождения, оказался крайне необычным межпространственным зверем, способным убивать жертву в виртуальной игре без возможности ее воскрешения в реальном мире. За эту жутковатую особенность пустота быстро стала любимцем шестилапого бронированного правителя, обладавшего кроме патологической жестокости еще и поистине уникальной способностью договариваться с самыми опасными из врагов и находить с ними точки соприкосновения. Так ранее случилось с композитом, также вышло и с пустотой. Садист-король обожал скармливать своему вечно голодному питомцу чем-то провинившихся подданных, а также многочисленных пленников войны Триллов с мейланцами. Особенно короля забавляла и даже возбуждала обреченность в глазах мучающихся жертв, от которых межпространственный зверь отрывал и поглощал куски тела, и которых король специально информировал, что скорая их смерть в игре, искажающая реальность, станет окончательной и необратимой. Вот только рыжая мейлонка-убийца, на которую у ГУГа первого имелись грандиозные планы, ушла из жизни до обидного слишком рано, и провести ее полноценный допрос с применением всего заготовленного арсенала пыточных инструментов садист-монарх не успел, а потому так и осталось загадкой, откуда Лен Кайни Уремяю или ее хозяин-человек по имени Кунг Камар раздобыли пустоту, и имеются ли еще подобные межпространственные звери у врагов короля. К тому же сам Кунг Камар, по слухам, обладал загадочной способностью убивать окончательно прямо из игры, а потому предельная осторожность ГУГа первого была вполне объяснима, и подданные с пониманием относились к ней. Вот и сейчас вместо ожидаемого сообщения о появлении крейсера-невидимки Уварагы возле звездной цитадели загорелся огромный экран на стене зала, и члены ближнего круга синхронно опустились на 6 лап, с почтением склонив головы. Пусть и сеанс дальней связи с какой-то безымянной звездной системой, в которой находился сейчас крейсер-невидимка, но от этого власть короля не становилась менее прочной, а его приказы менее весомыми. Грозный правитель королевства Триллов неторопливо и придирчиво рассмотрел собравшихся, уже в который раз отметив для себя дряхлость хранителя традиций, но на этот раз мысленно сделав себе пометку при удобном случае избавиться от старика. Да, Герд Зарош Шьёх служил еще прадеду нынешнего правителя и считался непререкаемым экспертом в сложных вопросах соответствия древних священных законов королевства Триллов и меняющейся реальности. Во многом благодаря высокому авторитету Герд Зарош Шьёха и его сильному влиянию на теологов королевства, принцу Гуга Парпаре удалось без особых волнений среди подданных устранить правящего отца и всех остальных родственников по династии Парпаре. Но настало время идти вперед, и королю был нужен более гибкий и энергичный подчиненный на должности хранителя традиций, который при этом обладал бы должным авторитетом и смог бы разъяснить неразумному народу всю глубину и мудрость предлагаемых правителем нововведений. Посчитав паузу достаточной, а демонстрацию покорности подданных вполне искренней, Гуга I приказал собравшимся подняться и потребовал краткого отчета о самом наболевшем, неслыханном по своей дерзости рейде флота империи людей на территорию королевства Триллов. «Мой король», — слово взял первый адмирал Кунг Йематиирш, обладатель 6 линий заслуг за боевые достижения и признанный ведущий стратег королевства. «Из тяжелой победы над частью флота Георга I в звездной системе у Махтрил мной были сделаны несколько важных выводов. Первый из них может показаться парадоксальным, но тем не менее я в нем уверен. Император людей позволил нам уничтожить ненужные ему звездолеты, то ли устаревшие и неспособные перемещаться вместе с основной частью армады Георга I, то ли экипажи которых по каким-то причинам были признаны ненадежными и склонными к бунту. Их специально отдали нашему второму флоту на растерзание. Ты в своем уме, стратег? — воскликнул Гуга I, не сумев сдержать эмоций. Или ты по каким-то своим причинам хочешь принизить итоги трудной, но от того не менее заслуженной победы другого моего адмирала, командующего вторым флотом Кунг-Хлишжгы? Да и какой идиот отдаст 36 тысяч своих звездолетов на убой? Я вовсе не считаю Георга I идиотом. Первый адмирал был уверен в своей правоте и с достоинством выдержал тяжелый взгляд недовольного монарха. Император людей хитер и расчетлив, и он прекрасный стратег, что убедительно показали его предыдущие бои с нашими флотами или силами композита. И будем честны, хотя бы тут на собрании проверенных лиц, Георг I все же добился в звездной системе у Махтрил желаемого, чтобы там не говорили наши пропагандисты. Второй флот нашего королевства, единственная способная противостоять людям в том регионе космоса сила, был разбит и рассыпался, открыв дорогу для звездолетов врага на нашей территории. Да, адмирал Кунг Хлишжгы опытен и осторожен, а потому императору потребовалась достойная приманка, чтобы втянуть наши корабли в космическое сражение в системе у Махтрилла и связать их боем. Но как только эта цель была достигнута, подошли основные калибры императора людей, и Георг I наглядно продемонстрировал, чей хвост в этом пруду самый длинный. Король Гуга заметно помрачнел, однако все же не стал возражать, признавая возможную правоту оппонента. Да, второй флот Триллов был разбит и представлял из себя сейчас жалкое зрелище. Понадобится много времени и сил для восстановления его было мощи, вот только этого времени Кунг Георг Ройлы на Китон Мисфиль Триллам не дал, продолжив свое наступление и с поразительной легкостью круша верфи, оборонительные сооружения и немногочисленные флотилии сопротивления. Гуга I мотнул башкой, отгоняя дурные мысли, и потребовал рассказать и о других сделанных первым адмиралом выводах. «Да, мой король», — Кунг Йематиирш с достоинством поклонился. «После сражения в Умахтрил темпы продвижения вражеской армады заметно ускорились. Вне всякого сомнения, разведка доложила Георгу I об отсутствии серьезных противников, и потому флот людей больше не страшится рассыпаться на отдельные группы, действующие порознь на разных направлениях. При этом корабли людей, даже тяжелые и сверхтяжелые, стали перемещаться межсистем в разы быстрее звездолетов королевства Триллов. Причем не просто в разы, а сразу на два порядка. И это на нашей собственной территории. Как это вообще возможно, мои адмиралы?» В голосе правителя послышалось опасное раздражение, грозящее самыми серьезными неприятностями провинившимся в этом провале. И снова слово взял Кунг Йематиирш, решивший, похоже, на этом собрании отдуваться за всех остальных старших первой линии. «Мой король, я предполагаю, что корабли-невидимки империи людей давно и во всех подробностях изучили наши приграничные территории, и даже заранее расставили в ключевых точках звездолеты-постановщики порталов для оперативного переброса флотилии Георга I в эти системы, потому как не вижу другого объяснения тому, что противник сумел разорить, покорить или уничтожить сразу 35 обитаемых звездных систем нашего королевства за столь короткий срок, под угрозой еще как минимум 18 обитаемых систем, включая священную для религиозного течения Айвигуру под расы черных триллов планету перерождения силы в системе Мехитрил, и я не вижу способов удержать эти звездные системы от оккупации или тотальных орбитальных бомбардировок, зато я знаю такой способ, показал свои острые клыки зубастый правитель королевства, впрочем ничего объяснять подданным пока что не стал, вместо этого акцентировав внимание на другом, я не ослышался. Георг I действительно поступает по-разному в разных звездных системах, на этот раз королю ответил министр контроля внутренних территорий, крупный серый трилл в экзоскелетной броне, не слишком интеллектуально одаренный, как и большинство серых триллов, но зато бесконечно преданный Гуга I и надежный исполнитель даже самых трудных и кровавых приказов короля, вроде массовых казней проворовавшейся знати или расстрелов голодных бунтов населения на некоторых периферийных планетах. Мой король, прослеживается явная закономерность в поведении нашего противника на захваченных территориях. Планеты, заселенные преимущественно серыми триллами, Георг I сразу же подвергает жестоким орбитальным бомбардировкам, уничтожая города со всеми жителями. На планеты Айда-Трилл 4 и ГР-78-2 с населением черных триллов был высажен десант и сейк-доминантов, обе планеты были захвачены без особых разрушений, а их администрации согласились сотрудничать с империей. И наконец планета Айда-Трилл-2, религиозный центр зеленых триллов и место паломничества последователей религии Батагуру. Ее император взял в плотную осаду, но десант не высаживал и бомбардировкам не подвергал. Нехорошее предчувствие кольнуло короля, видимо дал о себе знать навык ощущения опасности. Происходило что-то тревожное. Возможно, в докладе министра контроля внутренних территорий содержалась критически важная информация, и противник действительно задумал расколоть общество триллов по расовому признаку. Если так, то под угрозу ставились сами устои королевства, и это было куда опаснее вторжения или потери нескольких периферийных планет. Единство всех подвидов триллов и их равные права были прописаны в древних священных законах королевства. Скрещиваться меж собой разные подвиды триллов не могли, и по сути в королевстве параллельно существовало несколько групп населения. Серые триллы, самые сильные и многочисленные, их доля составляла более 87%. Хорошие бойцы и трудяги, послушные и неприхотливые, но вот к самостоятельной жизни серые триллы приспособлены были плохо, и им требовался руководитель из числа черных или зеленых триллов. Черные более мелкие и слабые, зато в интеллектуальном плане самые одаренные из всех основных подрас триллов. Прекрасные ученые, администраторы, архитекторы, армейские офицеры, капитаны звездолетов и навигаторы. Доля черных триллов в королевстве составляла 11% и постепенно сокращалась за счет быстрого прироста численности серых. И, наконец, зеленые. Наиболее способные к псионике, и обычно именно они становились жрецами и теологами, также из них получались хорошие мыслители и философы, музыканты и художники. Доля зеленых триллов в королевстве была невелика, менее 2%, и они предпочитали селиться обособленно от других. Сам Гуга Парпаре происходил из подрасы розовых триллов, самой малочисленной из всех, но зато наделенной интеллектуальными и псионическими способностями, да и в размерах и физической силе представители розовых триллов нисколько не уступали серым. Исторически только представители подрасы розовых триллов становились правителями территории и планет, но лишь члены династии Парпаре могли претендовать на власть над всем королевством триллов. Сейчас Гуга Парпаре оставался единственным ныне живущим представителем правящей династии, и такая ситуация мнительного и недоверчивого монарха вполне устраивала, поскольку другие претенденты на трон в столь сложный и ответственный исторический период ему были не нужны. Возможно, как-нибудь потом, в более спокойное время, король ли подумает о наследнике, или искусственно выращенном клоне с молодым безупречно здоровым телом, в которое перенесет сознание, но только не сейчас. Поскольку сейчас имелись дела поважнее продолжения древнего рода Парпаре. Итак, я вас услышал, Гуга I развел две верхние пары конечностей в стороны, тем самым прерывая доклад министра контроля внутренних территорий, и сообщаю, что у меня имеется замечательная идея, как остановить армаду императора и заставить ее покинуть территории моего королевства. Мы атакуем союзников империи, которым Георг I дал гарантии безопасности. Прежде всего, это мейланцы. Георг I даже направил обособленный флот для защиты их столицы, что показывает важность мейланцев для правителя людей. Сейчас в звездной системе Урми стоит флот империи из 10 тысяч кораблей малых классов. Третий наш флот вполне способен разгромить этого не самого серьезного противника, атаковать Урми и тем самым заставить правителя людей выполнить данное слово и увести основную свою армаду для защиты мейланцев. Что такое, первый адмирал? Есть какие-то возражения? Никак нет, мой король. Кунг Яматиирш особенно низко поклонился, изо всех сил демонстрируя покорность, поскольку оспорить или поставить под сомнение приказ монарха было равносильно подписанию себе смертного приговора. План безусловно хорош, вот только я предложил бы усилить третий флот в этой операции, добавив к нему четвертый и шестой, а также тяжелые линкоры стратегического резерва. Поясни, потребовал Гуга Первый. Ты сомневаешься в способностях командующего не только второго, но еще и третьего флота? Вовсе нет, мой король. Но я и не сомневаюсь в таланте адмирала Лэнг Никольтон Савои, признанной лучшей ученицей императора и назначенной руководить его генеральным штабом. Злобная сука императора, как прозвали эту человеческую женщину подчиненные за жесткость и требования дисциплины, неоднократно громила превосходящие силы своры Мелиефатов в звездной системе скопления Айсар, а также успешно сражалась против композита. Послать против флота Лэнг Никольтон Савои лишь 25 тысяч звездолетов, значит неоправданно рисковать, ведь на ее стороне будут и силы мейланцев, которые постепенно восстанавливают свой флот после большого сражения за столичную систему Урми. А кроме того, разведка докладывала, что люди и мейланцы добрались таки до наших брошенных в Урми звездолетов и постепенно восстанавливают их, включая в свои флота. Скрежет зубов монарха услышали все. Да, неожиданное поражение в Урме и попадание тысяч кораблей триллов и композитов в пространственную ловушку до сих пор являлось крайне болезненной темой для Гуга Первого. Тем не менее, король отклонил предложение первого адмирала. Нет, поскольку и четвертый, и пятый, и шестой флота, да и основной королевский флот, мне потребуются совсем на другом фронте. Заканчивается время безопасности Земли, а кунг этой планеты крайне оскорбил меня, подослав свою мейлонку-убийцу. Мы связаны древним договором со сворой Мелиефатов и, к огромному моему сожалению, не можем атаковать другие территории кунг-комара, входящие в состав своры. Но в день синхронизации реальности наши звездолеты будут у Земли и проследят за тем, чтобы моя месть наглому человеку свершилась, и его родная планета была уничтожена. Я говорил с правителем своры Кронг Лауш Вайззом, а также провел переговоры с лидером композита Кронг Буби Айюлой. Их силы также подойдут к Земле в день синхронизации реальностей, и победа над общим врагом станет точкой заключения мира между Мелиефатами и композитом, а также историческим днем создания единого союза Вайгубка Трилл и Мелиефаты. После произнесения этой пламенной речи Гуга Первый вдруг неожиданно скривился, болезненно защемило в груди. Опять навык ощущения опасности предупреждал короля о каком-то грозящем неприятностями событии. Пожалуй, застоялся его крейсер-невидимка на одном месте, и сеанс дальней связи пора было уже прекращать. Вот только сделать Гуга Первый ничего уже не успел. Неожиданно пропала иллюзорная зеркальная стена, отгораживающая зал дальней связи от других помещений звездолета. Откуда-то пошел дым и запах гари, а со всех сторон к королю кинулись двуногие фигуры в бронескафандрах. Срочно выход из игры. Вот только игровое меню неожиданно куда-то пропало, отрезав Герд Гуга Парпаре выход в реальный мир. Охрана, ко мне, истерично заверещал теолог 372 го уровня, моментально переодеваясь в боевую броню и сразу же активируя ульту по ближайшей цели, фигуре в черных тяжелых доспехах, над которой кружило несколько малых охранных дронов. Враг пошатнулся, однако почему-то не упал. Как такое вообще возможно, перед глазами замельтешило? Эта вступившая в бой пустота пыталась догнать невероятно шуструю цель, перемещающуюся от стены к стене и даже прыгающую на потолок. Король отмахнулся лапой от вражеского штурмовика, активировал ауру страха, должную оглушить и напугать противников, после чего снова отчаянно попытался выйти из игры. Игровое меню на долю секунды мелькнуло, но потом снова пропало. Уже лучше, выход все-таки был возможен. Внимание! «Сейчас он уйдет», — завизжала по-мейлански фигура в белых доспехах, и человек с дронами над головой вытянул руку в бронированной перчатке в сторону правящего монарха. «Пресечение жизни», после чего Герт Гуга Парпарет бессильно обмяк и с грохотом рухнул на пол. Собравшиеся в звездной цитадели члены ближнего круга с нескрываемым ужасом на мордах смотрели на смерть монарха, и не могли ничего поделать. Человек же повернул голову в сторону камеры, неторопливо снял шлем и показал свои сверкающие синие глаза. Кунг Камар, человек, фракция Реликт, пожиратель 259 го уровня. Я хотел лишь пленить вселенское зло и снова поместить в тюрьму, откуда его неосторожно выпустил когда-то, но так, наверное, будет даже справедливее за все то зло, что Гуга причинил народам галактики. Ваш король мертв, и для вас всех будет лучше, если вы промолчите о случившемся здесь на крейсере. Скажите потом прессе, что Гуга первый был убит своим питомцем пустотой, так никто не будет в ответе за его случайную смерть, а конфликт людей и триллов будет исчерпан. Человек, ты не знаешь, о чем говоришь, и чем Гуга был для всех нас. В беседу вступил ранее молчавший руководитель Улья Тентары. Гуга Парпаре был не просто каким-то заурядным правителем, он являлся символом будущего величия триллов. А вот ты, Кунг Земли, подписал себе смертный приговор. Я лично вырву тебе. Да пошел ты. Пожиратель не дослушал ругань оппонента и направил руку в сторону видеокамеры, после чего облаченный в черные одежды глава Улья Тентары упал. Смерть одного из членов ближнего круга произвела на остальных очень сильное впечатление. Кое-кто даже в испуге побежал, стремясь спасти себя от гнева страшного пожирателя. Однако, несмотря на очевидную опасность такого действия, вперед шагнул первый адмирал Кунг Яматейрш. Человек, последней волей короля перед смертью было направить звездолеты для уничтожения твоей родной планеты. И эта воля будет исполнена. Я лично поведу королевский флот к земле. Клянусь, ты можешь меня сейчас убить, но на мое место встанут другие триллы, и не будет им конца. Я понял тебя, враг мой, ценю твою храбрость, и только потому ты до сих пор жив. Что ж, тогда до встречи в космосе у моей родной планеты через 113 стандартных дней. Глава 1. Третье пришествие великой первой самки. Кронкис Семяу я нашел на обзорной площадке верхнего этажа огромного зала подземного комплекса убежища Сямтро-7. Одетая лишь в легкий короткий халатик, белоснежная мейлонка постелила на холодный металл захваченный из своего жилого бокса коврик и сидела с закрытыми глазами, сложив лапы по-турецки и напевая себе под нос какую-то заунывную мелодию. Медитирует, читает линии вероятного будущего, или психологически готовится к третьему, финальному выходу великой первой самки к мейлонцам и вспоминает, какие проповеди должна напоследок прочесть пастве, какие предсказания сделать и каким законом научить свой народ. Я остановился вдалеке, чтобы не мешать сложной и очень ответственной работе, ищущей правду. Однако Кисси все равно прервала свою песнь, повернула голову в мою сторону и раскрыла сапфирово-синие глаза. «Подходи, Кунг Камар, я еще издали услышала твои шаги. Уже пора отправляться на Урми-2, нет еще. Отправимся через четверть Урми, когда заряда в накопителе станет достаточно для перемещения убежища в пространстве и времени. Просто не обнаружил тебя утром в твоей комнате, а медик Герт Маула Мясса подсказал, что ты направилась к западной стене зала. Я не помешал твоей работе, я не работала. Утренняя молитва великой первой самки, и я уже практически закончила к моменту твоего появления. Погоди, я даже решил, что ослышался. Ты молишься сама себе? Ну, мейлонка смущенно и даже несколько виновато улыбнулась. Я привыкла так жить с самого детства. Вообще-то, согласно правилам, положено возносить молитвы великой первой самки трижды в день, но у меня, признаться, в потоке дел не всегда бывает на это время. Да и не себе я молюсь, а некому светлому идеалу, который давно сформировался в голове. Непогрешимая и удивительно прекрасная мать мейлонской расы, которая всегда остается с тобой и поможет даже тогда, когда весь мир от тебя отвернулся. Мейлонка встала, поправила полы халатика и скатала коврик в рулон. Подошла к перилам, облокотилась на них и посмотрела с огромной высоты на далекую черную воду, в которой копошились кажущиеся отсюда совсем маленькими и нестрашными инвары, на огромную зеркальную полусферу центра наблюдения на стене, на далекие огоньки электросварки, группы рабочих вели там восстановительные работы. Даже немного жаль покидать это место. За прошедшие дни привыкла к твоему убежищу, Кунг Камар. Тут удивительно спокойно, нет никаких опасностей, никуда не нужно спешить, Ход времени тут абсолютно не влияет на события нашей реальности, отдаленные от этого места многими сотнями тонгов. Было достаточно времени над всем подумать. Придумала что-нибудь насчет нашей ситуации, заинтересовался я и подошел ближе, поскольку Кронки с Семяу не стала бы заводить пустой разговор. Ну как сказать, совсем по-человечески пожала плечами космическая кошка. Легких путей все равно нет, да и едва ли они вообще возможны, когда против нас ополчились столь сильные враги. Королевство Триллов, свора Мелиефатов, композит Вайгубка. Каждый из перечисленных врагов способен стереть со звездной карты твою землю и мой народ. И сейчас самое главное сделать так, чтобы эти три силы не объединились, иначе для нас это означает смерть без каких-либо вариантов. Трудно было не согласиться со словами мудрой правительницы, что королевство Триллов, что Мелиефаты, не говоря уже о композите, обладали могучими космическими флотами, которым Земля и ее союзники не могли противопоставить хоть что-либо равносильное. Да, имелась определенная надежда на Георга I, но император со своей космической армадой в 60 тысяч звездолетов находился далеко от Земли, да и не потянул бы он один против объединенной мощи трех вражеских сил. Мелиефат и композит находятся в состоянии войны меж собой, напомнил я собеседнице, и едва ли Кронклара так легко согласится на мир с теми, кто разрушил его столицу. Это так, но Кронклара мудрый правитель, и ради сохранения могущества и доминирующего положения Мелиефатов в нашей галактике может на каких-то условиях согласиться на прекращение конфликта. Лидер композита Кронг Бубиа Юла тоже умённый наверняка уже выяснил, что война со сворой Мелиефатов не имеет ничего общего со священной войной против древнего врага, из-за которой композит и вторгся в нашу галактику. Так что прекращение войны между композитом и сворой – лишь дело времени. Вот только эти двое правителей меж собой не общаются, и если посредником не выступит король Триллов Гуга I, то враги не объединятся. Кронкис Семяу замерла на пару секунд, а потом хищно улыбнулась, показав острые зубки. А ведь в наших силах сделать так, чтобы Гуга I не смог объединить врагов. Для этого достаточно пленить вселенское зло и закрыть в удаленной тюрьме, где ему и самое место. Тогда и Триллы присмиреют, и свора с композитом будут дальше грызться меж собой, растрачивая силы и звездолеты. Буквально перед самым моим перемещением сюда в убежище Сям-Тро-7 поступил доклад от внешней разведки о том, что в королевстве Триллов в столичной системе Унри-Трилл состоится большой сбор всех важных персон, на котором собирается присутствовать и Гуга I. Если узнать точное время и место этой встречи, можно будет перехватить короля в тот момент, когда он будет перелететь на катере со звездного крейсера на планету или в космическую цитадель. Да, там будет полно охранных систем и звездолетов королевского флота, но твой крейсер Дипал-Ю-781 способен выдержать любой урон. Мы затянем гравитационным лучом беззащитный катер внутрь силового поля и отпрыгнем вместе с добычей. Эх, если бы все было так просто, как это описывала правительница Союза Мейланских Прайдов, оказаться именно в ту самую минуту, когда вселенское зло находится на катере и особенно уязвим, в том самом месте, успеть выдернуть катер из-под самого носа многочисленной охраны, и при этом еще каким-то невероятным образом не дать королю выйти из игры в реальный мир. Но меня сейчас больше в словах Мейлонки заинтересовало другое. Мы, Кисси, ты тоже собираешься принять участие в этой сумасшедшей авантюре? Конечно, мы теперь с тобой волей судьбы напарники, Кунг-Камар, и судьбы наших народов неразрывно связаны. Да и какая же я буду правительница, если в столь трудный для своего народа момент отойду в сторону и останусь лишь пассивным наблюдателем? Я до сих пор не могу себе простить того, что согласилась тогда на ваши уговоры и отправила вместо себя на миссию Лэн Кайни. Она, конечно, славная девушка и готова за меня жизнь отдать, но ее способностей не хватило для убийства Гуга I, а будь на ее месте я, кто знает, может и проблемы с Триллами уже не осталось бы. Ради спасения последнего представителя королевской династии Парпаре Триллы согласились бы отвести боевые звездолеты и подписали бы мирный договор. Я не стал отговаривать статусную Мейлонку, лишь заметил, что операция предстоит крайне сложная в плане реализации и к тому же весьма опасная. Я это прекрасно понимаю, друг мой Камар. Но если ты переживаешь из-за возможности моего попадания в плен к врагам, то могу тебя успокоить, у меня найдутся способы быстро убить себя, чтобы потом возродиться в безопасном месте. Наивная, я напомнил белой кошке, что рискует она в данном случае не только возможной потерей шкалы прогресса до следующего уровня, но самой, что не есть, реальной смертью, поскольку после провала миссии моей рыжей подруги Гуга первый сумел заполучить пустоту, межпространственного зверя, способного убивать прямо из игры. Мейлонка нахмурилась, однако ее решимость все же не угасла. «Все равно я буду лично участвовать. Я видела этот нечеткий штрих в линиях вероятного будущего. Операция по пленению Гуга первого пройдет только со мной и никак иначе. Так что с меня узнать время и место проведения собрания высшего руководства Триллов, с тебя же прыгнуть крейсером в самую гущу врагов и выцепить гравитационным лучом катер с монархом. А еще придумать способ не дать Гуга первому сбежать из игры в реальный мир», — напомнил я Мейлонке, на что Кронкисси лишь усмехнулась, растянув губы в довольной ухмылке. «А что ему даст выход из игры? Так или иначе он вынужден будет потом снова зайти в игру в течение следующих 30 умми, если не хочет погибнуть. А стоит королю Триллов только объявиться, как мы его тут же схватим. Коль так, возражений у меня не нашлось. Если имелся хотя бы малейший шанс выключить Триллов из числа возможных агрессоров, угрожающих моей родной планете, этим шансом необходимо было пользоваться. Тем более, если пленение Гуга первого означало и срыв возможной коалиции врагов Вайгукка, Триллы, Милии и Фаты, что сильно упростило бы задачу Земле и ее защитникам. Тогда договорились, друг мой человек». Великая снова повернулась к ограждению площадки и осмотрела огромный зал убежища. Долго молчала, а потом произнесла задумчиво: «Вот признайся мне, Кунт Камар, у тебя имеется инструмент, позволяющий переноситься куда угодно во Вселенной в пространстве и времени. Неужели у тебя нет соблазна метнуться в прошлое и усилить людей Земли, подкинув им знания и технологии, чтобы к нашему времени твой народ подошел не в точке первого своего выхода в космос, а усиленный настолько, что Милии и Фаты, Триллы вынуждены были бы считаться с человечеством?» В ответ я лишь рассмеялся. Не спорю, мысль о таком приходила мне на ум. Уж слишком заманчивыми и кружащими голову на первый взгляд кажутся перспективы. Вот только твой пример наглядно показал, что случится на самом деле, стоит мне отправиться в прошлое родной планеты. Мне придется самому давать людям скрижали или диктовать суры священной книги, разрушать ударом квадрупольного дестабилизатора с орбиты стены Иерихона или раздвигать гравитационным полем воды Красного моря, только чтобы не исказить историю. Поскольку правительница Мейланцев едва ли была знакома с религиозными текстами моей родной планеты, слова на мейланском языке я активно дополнял мыслеобразами. Умелый псионик Кронкисси Мяу с легкостью поняла и уточняющих вопросов не задала, однако ее заинтересовало совсем другое. «А если эту самую историю все же исказить ради благого дела?» — продолжала настаивать собеседница. «Уверен, что вмешательство в историю невозможно без очень тяжелых последствий для самого экспериментатора. Причем я даже не говорю сейчас про знаменитый парадокс времени — убить своего деда в прошлом, который приведет к непоявлению самого экспериментатора на свет и откроет бесконечную петлю событий, вырваться из которой невозможно. Я совсем о другом. Мне не хочется закончить свою жизнь прикованным к скале Прометеем, печень которого каждый день выклевывает орел, а за ночь в верткапсуле этот орган заново восстанавливается, и так бесконечное количество раз. Прометей всего лишь захотел принести людям знания и технологии, до которых человечество еще не дошло своим собственным путем, и был за это максимально жестоко наказан некими силами, контролирующими незыблемость истории. «Даже так?» — произнесла явно шокированная Кронкисси. «Ну да, наверное, ты прав, Кунт Камар. Должна появиться в будущем, когда откроют технологию перемещения во времени, некая организация, которая станет контролировать естественный ход событий и предотвращать манипуляции с историей. Но на твоем месте я бы все-таки подумала. Кто-то ведь расселил людей по вселенной. Сотни и даже тысячи разрозненных человеческих колоний, большинство из которых не дожили до современных дней, но некоторые существуют до сих пор и даже процветают. Предтечи, древние предки человечества», — предположил я, и собеседница спорить не стала. «Вполне возможно. Хотя почему не ты сам, Кунт Камар, ведь все ресурсы для подобной экспансии людей по вселенной у тебя имеются. Способный перемещаться в пространстве и времени планетоид, чего нет ни у кого другого из ныне живущих правителей. Наверняка среди людей найдутся и многие тысячи добровольцев, которых не устраивает их нынешнее положение, и которые захотят отправиться в далекий космос осваивать пригодные для жизни планеты». Я открыл было рот для возражения, Но Кисси прислонила когтистый пальчик к моим губам. «Я не требую от тебя ответа, просто прошу подумать над моими словами. Лично я бы на твоем месте такой возможности для мейланцев не упустила. Сама же пойду готовиться к третьему пришествию великой первой самки на планету Урми-2, чтобы не исказить историю и не вызвать гнев описанных тобой высших сил. И прежде всего, я должна примерить невероятное платье, которое специально к этому событию уже сшила для меня Ленка и Ниуримяю. В священных текстах наряд великой первой самки во время ее третьего появления перед паствой описан как чудесное сверкающее платье небесно-голубого цвета. И тебе должно быть интересно, человек, что про жизнь великой первой самки за исключением трех периодов посещения мейланских прайдов известно крайне мало, и про ее слуг практически ничего не пишется. Однако все же сохранилось имя Шви, которая шила для нее наряд. Да, имя Айни очень-очень древнее и впервые упоминается именно в священных текстах того периода. А как, я даже от удивления застыл с приоткрытым ртом. Кисси же, весьма довольная произведенным эффектом, добавила: «Забрать меня нужно будет на том же месте, где и предыдущие разы, через 5 суток. Причем на этот раз прятаться от глаз мейланцев совсем не нужно. В священных текстах сказано, что великая первая самка вознеслась на небо в летающей колеснице, так что на этот раз нужно будет наоборот показать моим древним сородичам твой катер реликтов». Глава 2. Сделать галактику чище. И вот я вернулся в игру после 18 суток, проведенных в убежище Сямтро-7, поневоле ожидал обильного потока накопившихся сообщений, хотя умом и понимал, что по меркам игры, искажающей реальность, да и времени Земли, с момента прыжка убежища в далекое прошлое и возвращения прошло всего лишь несколько часов. И действительно, пришел лишь отчет от производственников фракции реликта завершения ремонта первого нашего космического авианосца, корабля-матки, способного нести до 600 кораблей малых классов, фрегатов, корветов, стелс-бомберов или перехватчиков. Ну или вместо перевозки малых кораблей карьер можно было переоборудовать под корабль управления дронами, что собственно я и собирался сделать. В неприметной звездной системе УВ-98 своего часа терпеливо дожидались 6300 больших охранных дронов-реликтов, каждый из которых в космическом бою стоил 2 симбиантов предтеч или минимум десятка перехватчиков современных рас. Это было моим тайным козырем, который я хранил и берег, но пожалуй настало время готовиться к его использованию. Я отдал распоряжение мейлонке Лэн Кайни, которая являлась главой фракции реликт, хоть и тяготилась этой роли, провести консультации с земными военными, а при необходимости привлечь надежных инопланетных специалистов вроде нашего навигатора Гкхэ Гертаюха. Задачей было разработать маршрут, по которому под надежной охраной только лишь после тщательной проверки безопасности пути единственный земной карьер необходимо перегнать из Солнечной системы в звездную систему УВ-98. Там в далекой нейтральной системе, ни в коем случае не выдавая себя переговорами в эфире или по дальней связи и не приближаясь к аномалии с опасным механоидом-разрушителем 870 го уровня Кунгамкана, подойти к четвертой планете, связаться со мной и ждать дальнейших распоряжений. Рыжая мейлонка подтвердила, что приняла приказ, и заметила, что встречи со мной ищет глава ученых фракции реликт Герт Валентин Устинов. Что-то насчет идей по орбитальным защитным конструкциям вокруг виртуальной Земли, считала информацию с наладонника рыжая хвостатая помощница и подняла на меня глаза. «Да, подтверди эту встречу», — отреагировал я. «Если нужно, могу даже переместиться крейсером к Земле, чтобы подобрать Герт Устинова на борт». «Хорошо», — Айни провела на маникюренным коготком по сенсорному экрану на ладонника, рисуя мейланские иероглифы и систему вложенных фигур. «И есть еще один вопрос, Кунг Камар, на этот раз от меня лично. Насколько я знаю, у людей принято давать названия кораблям. Какое же имя получит самый крупный звездолет Земли, только что введенный в строй корабль-матка?» Признаться, вопрос оказался неожиданным и заставил меня серьезно задуматься. Тем более, что меня отвлекла теневая пантера-сестренка, услышавшая мой голос и поспешившая примчаться к хозяину. Я был расслаблен и не ожидал атаки со спины, так что массивная туша невидимого хищника даже сбила меня с ног. Айни посмотрела на проявившегося зверя, от переизбытка чувств вылизывающего мне лицо и шею, и предложила свой вариант названия звездолета. «Может, Валерий Урла в честь твоей погибшей Вайда?» «Валерий не погибла», — строго поправил я свою персональную помощницу, сразу посерьезнев, отстранив заигравшуюся пантеру и поднявшись на ноги. «С ней можно общаться, Она по-прежнему жива и просто сменила форму. Так что такое название для карьера не подойдет. Тогда может Москва, Палинту, Берлин или Новосибирск, или какой-нибудь другой город из обеих версий Земли, игроки которого присутствуют в нашей фракции. Наверное, все же нет, поразмыслив, отказался я. Также не подойдут прилагательные вроде «грозящий», «стремительный» и тому подобные. Название должно быть со смыслом и к тому же нести какую-то пользу. На секунду мелькнула забавная мысль дать кораблю Земли имя лидера своры Мелиефатов Кронклара. Вот бы случился у наших потенциальных врагов взрыв мозга. Ни один адмирал своры никогда бы не осмелился атаковать корабль с таким названием. Да и триллы тоже впали бы в ступор, не зная, что и делать, и опасаясь ссориться со своими могучими союзниками. Но все же я отказался от этой идеи, хотя мысль в целом двинулась в верном направлении. Карьер получит название в честь будущей супруги моего сына, кронпринцесса Диэнна. Второй же аналогичный карьер, который через полтора месяца вольется во флот Земли, получит название кронпринцессы Ликона в честь старшей дочки императора Георга I. Красивая девушка, которую наверняка обидела моя холодность по отношению к ней, так что это будет своего рода извинением. Хотя основная идея здесь все же в другом. Я готов поставить свой крейсер реликтов против ржавого корыта, что Кронклара уж Вайсс ни при каких условиях не отдаст приказ атаковать эти два звездолета, да и вотчину кронпринцессы Дей на земле, чтобы не нарушить мирный договор с империей. Хороший ход, весело усмехнулась рыжая слышащая. Да и сам Георг I положительно отреагирует, когда узнает о таких кораблях у защитников Земли, и намного охотнее придет на помощь в день синхронизации реальностей. Но остаются еще триллы и композит, которых такие названия звездолетов не остановит. С триллами надеюсь вскоре разобраться, проговорил я, осторожно подбирая слова, поскольку Лэн Кайни была не в курсе планируемой авантюры по захвату короля Гуга I. Да, именно так. Ставить чувствительную девушку в известность о скором проведении опасной операции я не стал, поскольку Айни наверняка начала бы упрашивать взять ее, чтобы она смогла реабилитироваться за прошлый провал. Рисковать же жизнью дорогой мне подруги я не желал. Да и насчет композита имеются у меня кое-какие идеи, так что встреча с лидером ученых Герт Устиновым будет очень даже кстати. Да, появившаяся у меня идея была то ли невероятно идиотской, то ли наоборот гениальной, что в общем-то являлось двумя сторонами одной медали, но требовало проверки и консультации со знающим специалистом. Я прекрасно помнил, что при первом близком контакте с представителем расы Вайгубка, когда враг на своем перехватчике Дира едва не влетел на полной скорости в скрытую щитом невидимости мобильную лабораторию реликтов, я убил пилота ментально, отключив одну из вшитых в его организм систем. Кажется, она называлась «Система контроля целостности композита». Да, вроде именно так. Затем, когда вражеский пилот возродился прямо в коридоре фрегата Спарки Паладин Тамара и начал расстреливать членов моего экипажа из турели на своей раковине, мы вместе с космодесантником Эдуардом Бойко снова убили этого пилота. Причем убили уже навсегда прямо из игры без использования умения пресечения жизни и без каких-либо межпространственных зверей. Тогда я воспользовался сканированием и определил доступные для воздействия системы этого сложного частично живого, частично кибернетического организма. А Эдуард по моей просьбе отбил топором от раковины моллюска одну из странных бляшек, оказавшуюся как раз той самой системой сопряжения двух существ, разумного моллюскова и паразита Губка, что в итоге и привело к смерти созданной на основе двух существ химеры. Видимо, сработала установленная защита, не позволяющая вносить какие-либо изменения в структуру объединенного организма и убивающая обоих существ в случае угрозы потери связи между моллюском и паразитом. Но что если ментальный сигнал отключения системы контроля целостности можно каким-либо образом записать, многократно усилить и затем транслировать со всех звездолетов армии Земли, да и с самой планеты тоже? Приведет ли это к мгновенной гибели всех бойцов Вайгубка, пожелавших атаковать мою родную планету и оказавшихся в зоне воздействия сигнала, было бы очень круто. Но даже если нет, неприятности врагу такой мешающий сигнал однозначно доставит и затруднит атаку Земли. Да и к воздействию дезориентации существа Вайгубка оказались крайне уязвимыми, я даже на самых первых уровнях этого навыка гарантированно вырубал их зрительные и слуховые сенсоры, что делало врага практически беспомощным. И если подручные Герт Устинова сумеют сконструировать излучатели, воздействующие на флот композита указанными способами, это стало бы пусть и не кнопкой выиграть войну, но чем-то очень близким к этому. Моему дальнейшему разговору с рыжей подругой помешало появление другой миелонки, Герт Пиарамур. Моя породистая парламентер и переговорщица явилась о чем-то сообщить капитану. Кунг Камар, важная новость. Ваш личный враг, правитель синдиката Гильвара Герт Йодзиумор, обнаружен. Он находится глубоко под землей в обширной сети пещер на планете Дзета-Жнеца-3 и оттуда ведет повторное обращение к расширенному совету своры с просьбой о срочной помощи. Мол, его, лояльного Кронгулара, законного правителя синдиката Гильвара, пытается сместить проходимец и наглец, чья родная планета Земля вовсе не входит в свору Мелиефатов, а потому по каким-то там законам и соглашениям сюзерены обязаны ему срочно помочь. Ерунда, отмахнулась Лэн Кайни. Во владениях Кунг-Камара находится и планета Тайлакс, которая входит в свору Мелиефатов. Так что это вовсе не внешняя агрессия, а конфликт двух вассалов Мелиефатов, в который сюзерен вмешиваться не должен. К тому же эта война санкционирована самим лидером своры Кронклараушвайзом, а противиться воле лидера Мелиефата и их вассалы не посмеют. «Я тоже так полагаю», — кивнула подруге Герт Пиарамур. «Но все же считаю, что Кунг Камару стоит выступить с ответным посланием расширенному совету своры и донести представителям сотен миров свою точку зрения, чтобы убрать возможное недопонимание. Как же мне не хотелось терять время на подобную ерунду и выступать перед забюрократизированным и по сути абсолютно бесполезным советом, который ни к одному решению не был способен прийти за разумное время. С намного большей пользой я потратил бы это время на поимку бывшего главы синдиката в подземных пещерах, раз уж Герт Йодзиумора неосторожно или от безысходности и отчаяния проявил себя. Да, враг был серьезно ослаблен и побит, но пока еще окончательно не побежден, и оставлять такую коварную змею у себя за спиной было слишком рискованным и безрассудным. Поэтому я активировал громкую связь по кораблю. Герт Тепан, готовь абордажную группу к высадке на карантинную планету. Работать предстоит в подземных туннелях и пещерах, так что нам понадобится специальное оборудование, разведывательные дроны и как можно больше эсеек-доминантов. Да, капитан, в наушниках шлема послышался ответ штурмовика. Будем готовы к высадке на планету через полчаса. Отлично. Я снова повернулся к двум стоящим рядом миелонкам. Вот что, Пиара, даю тебе право выступить перед расширенным советом от моего лица. У тебя имеются способности к риторике, и ты прекрасно знаешь, что говорить. Не лишним также будет напомнить членам совета, что правитель синдиката Гильвара спелся с монархом Трилавгуга первым и действовал с ним заодно, что по сути является изменой по отношению к лидеру своры Мелиефатов Кронклараушвайззу. Более того, Кунг Йодзиумора даже поставлял пленников для жестоких забав короля Триллов, обязательно упомяни об этом. Если справишься хорошо, в качестве награды получишь уникальную возможность лично пообщаться с правительницей Мейланцев Кронгкис Семяу, когда Великая вскоре посетит мой звездолет. У серой кошечки аж заблестели глаза, поднялись ушки, а от волнения затряслись лапы. Что, правда, воплощение Великой Первой Самки почтит нас своим визитом, и я смогу с ней лично пообщаться. Воплощение, аж задохнулась от возмущения моя рыжая подруга Лэн Кайни, но я жестом остановил ее и приложил палец к губам. Айни, не забывай, пока что это большой секрет, но если Великая захочет, то даст тебе, Пиара, такой сюжет для выступлений перед мейланцами, что ты затмишь всех самых известных журналистов и репортеров мейланской расы. Заинтригованная, Герт Пиарамур убежала готовиться к выступлению по дальней связи перед расширенным советом своры. Я же направился к посадочным модулям, желая пообщаться с десантниками и сейками и отобранными Герт Тепаном членами отряда Комара, чтобы объяснить им нашу задачу на планете. Вот только поступивший срочный вызов по дальней связи спутал все мои планы. «Капитан, с тобой хочет поговорить правительница Мейланцев Кронгкис Семяу». Голос пилота звездолета Герт Желтого не выражал ни волнения, ни удивления. Члены моей команды уже стали привыкать к тому, что Кунг Земли на равных общается даже с самыми известными правителями галактики. Неужели разведка мейланцев настолько быстро добыла и сообщила правительнице информацию о месте и времени проведения большого собрания Триллов? Я поспешил в зал связи с пирамидой и подтвердил соединение. Кронгкис Семяу, с которой в реальном мире я расстался буквально 10 минут назад, была взволнована и, похоже, даже расстроена. Комар, собрание верхушки королевства Триллов пройдет через полтора УМИ в столичной системе УНРИ Трилл в главной космической цитадели у четвертого спутника первой планеты. Вот только короля Гуга Парпаре на нем не будет. Буквально только что он общался с капитаном громадного флагмана разрушителя по дальней связи из системы ЕК-678А. Это едва ли не самая граница изученного космоса. Чуть ли не фронтир. В любом случае за полтора УМИ король до своей столичной системы УНРИ Трилл не доберется, и на собрании присутствовать лично не будет. Похоже, все отменяется. Погоди, остановил я собирающуюся отключаться и явно расстроенную собеседницу. То есть Гуга первый будет общаться со своими министрами по дальней связи? Так, Кронкисси медленно и неохотно кивнула, не совсем еще понимая, к чему я клоню. Залы дальней связи надежно экранированы от внешнего мира. Находящиеся там не видят и не слышат того, что происходит снаружи. Так, снова подтверждающий кивок, на этот раз уже более отчетливый. Выходит, если нам удастся засечь точку, откуда будет вестись трансляция, и прыгнуть туда на моем крейсере Дипал Ю-781, то Гуга первый останется в полном неведении о происходящем снаружи бое. По идее так, но едва ли опытнейшая команда крейсера-невидимки Уварагы будет пассивно наблюдать за тем, как чужой звездолет приближается к их кораблю. Корабль короля однозначно будет находиться в невидимости и сразу же уйдет в гиперпространственный прыжок, как только заподозрит опасность. Чтобы открыть пространственный туннель и уйти туда, все-таки требуется какое-то время, тем более крупному звездолету класса крейсер. Это даже в том случае, если корабль уже стоит в правильном направлении и разогнан для прыжка. Если же звездолет не готов к быстрому старту, то разворот, разгон и открытие подпространственного туннеля будет происходить достаточно долго. За это время мы успеем подойти и вырубить их двигатели варп-дизраптором и стазисными сетками. Ну тебе, наверное, виднее, Кунг Комар. Это у тебя пятый ранг опасности в списке космических пиратов, не у меня. Так ты считаешь, что может получиться? Вот только как узнать координаты, откуда будет вестись дальняя связь? Мои агенты не настолько глубоко внедрены в королевство Триллов, чтобы вызнать настолько секретную информацию и оперативно передать ее. Я не стал раскрывать секретную информацию, что мой вершитель Герт Имран обладает способностью следить за игроками и постоянно отслеживает метку пустоты. А потому мы всегда в курсе, где находится крейсер-невидимка короля Триллов, даже когда самого Гуга Первого на нем нет. Вот это я возьму на себя, как и штурм крейсера Гуга Первого. Абордажная группа у меня как раз готова, пусть и была собрана совсем для другой миссии. Но то задание подождет, раз появилось более важное дело. С тебя же, Кисси, найти среди твоих подданных самых опытных бойцов со способностями отключения игрового меню. Не хотелось бы, чтобы вселенское зло все-таки сбежал после всех наших сложных приготовлений. Найду, пообещала правительница Союза Мейланских Прайдов. И хочу напомнить, что я тоже участвую, ведь только при моем личном присутствии есть шанс на успех. Помнишь, ты обещал мне, человек, пришлось подтверждать свои слова, хотя рисковать жизнью великой крайне не хотелось. Вот и отлично, друг мой человек, сделаем галактику чище, пленив вселенское зло. И если все получится, то я, пожалуй, напьюсь прямо в главном храме Великой Первой Самки на Урме-2. Не зря же его строили в мою честь. Глава 3. Все пошло наперекосяк. В капитанскую каюту без стука, открыв бронированные двери своим электронным ключом, влетела моя мохнатая компаньонка-торговка Герту Ленитар, разбудив задремавшую в кресле Лен Кайни и грубо прервав мою беседу с руководителем абордажной команды Герт Теопаном. Мы обсуждали возможные способы быстрого проникновения десантных групп на чужой хорошо вооруженный корабль с многочисленной командой защитников, последовательность действий всех участников штурма и синхронизацию работы разных отрядов. Тема была крайне важной и актуальной в свете предстоящей вскоре рискованной операции, так что я хотел даже сделать компаньонке выговор по поводу ее бестактного вторжения, но не стал этого делать, поскольку вид у женщины Гкха был озадаченным и взволнованным. Творится что-то странное, мой капитан. Сразу трое членов команды крейсера практически одновременно без видимых на то причин получили статус Герт. Второй пилот Сандун Такибу, повар ассасин на Матикусерши суперкарго Авантой. И что в этом странного, Улине? Возможно, где-то по новостному каналу прошла передача про наш звездолет, оттого и случился рост известности у членов команды. Я проверила, капитан, ничего подобного за последние умми не было, к тому же у двух одновременно еще куда ни шло, но чтобы сразу трое игроков повысили статус, такого просто не бывает. Причем в списке наши тихони, которые никогда не участвуют в боевых операциях и вообще редко показываются на публике. Второй пилот не дает никаких интервью и не покидает крейсер, а уж про суперкарго и нашего кока даже говорить нечего, они общаются только с членами команды, и росту известности просто неоткуда взяться. Да и у меня самой известность за короткий срок выросла сразу на 2 пункта. Такое впечатление, что нашу команду кто-то тщательно изучает. Какая-то крупная и могущественная организация, которая сумела раздобыть список членов экипажа Кунга Земли. У нашего суперкарга немало знакомых среди военных БКХ, так что повышение статуса Авантеда Герд давно напрашивалось, поправил я торговку, хотя в целом согласился с ней, что ситуация непонятная и тревожная. Проснувшаяся Мейлонка Айни включилась в беседу и выдала свою версию происходящего. За голову Кунг Комара преступный синдикат Улей Тентары назначил премию в 1 000 000 000 кристаллов БКХ, а это колоссальная по всем меркам сумма. Вполне возможно, что какие-то пираты или профессиональные охотники за трофеями заинтересовались наградой и ищут подходы к капитану. Герт Улей Нетар сразу оживилась. Уж больно правдоподобной выглядела версия моей личной помощницы. Очень даже может быть. Уничтожить крейсер Дипал Ю-781 в космическом бою злоумышленники не способны, но вот проникнуть на борт, подкупив члена команды или использовав предателя, попробовать вполне могут. Так что, капитан, я бы не пренебрегала этой потенциальной угрозой и проверила поголовно всех. А с меня бы вообще начало, снова вставила реплику Мейлонка, поскольку не уверена, что мне не поставили ментальные закладки во время пребывания в плену. Я не раз теряла сознание от страха и боли, а потому не помню всего, что со мной творил этот жуткий огромный садист Трил Гуга Парпаре и его подручные. Я даже сам вздрогнул, поскольку считанные мной когда-то воспоминания хвостатой подруги о ее пребывании в плену были, мягко говоря, неприятными. Шестилапый маньяк пытался сломать Мейлонку не только физически, но прежде всего психологически, и едва-едва сдерживался, чтобы не убить жертву окончательно, полагая, что в таком случае забава закончится раньше времени. Садист-монарх успел испробовать на моей подруге всего лишь 4 пыточных инструмента из заготовленных 165, после чего Мейлонка Айни улучила момент и сумела убить себя, возродившись уже в безопасности.